В пол было вделано большое металлическое кольцо. Она опустилась на колени, взялась за него и изо всех сил потянула на себя. Ужасно медленно, с большим трудом, квадратный участок пола поднялся. Это был люк. Внизу Каролина увидела только тьму. Она нагнулась, нащупала холодный выключатель и щелкнула им, не особенно надеясь, что он работает. Но где-то внизу зажглась лампочка, и отверстие в полу осветилось тусклым желтым светом. Стали видны ступени, ведущие вниз, и больше ничего. Каролина сунула руку в карман и достала свой камешек. Сквозь проем она внимательно осмотрела подвал, но ничего не увидела и положила камень обратно. Из люка пахло влажной глиной и чем-то резким и кислым, как уксус. Каролина начала спускаться в проем, тревожно оглядываясь на крышку люка. Крышка была такой тяжелой, что Каролина была уверена, если та захлопнется, то запрет ее в темноте навсегда. На всякий случай она потрогала крышку, та оставалась на месте. Тогда Каролина двинулась в темноту, вниз по лестнице. Там, где кончались ступени, она заметила на стене еще один выключатель, металлический и ржавый. Она нажала на него, выключатель щелкнул, и на низком потолке зажглась голая лампочка, висевшая на проводе. Света было недостаточно, чтобы как следует рассмотреть рисунки, покрывавшие облупившиеся стены. Рисунки были страшными. Это были глаза и еще что-то похожее на виноград, и еще какие-то штуки ниже. Каролина засомневалась, что это нарисовали люди. В углу был свален мусор, картонные коробки, наполненные старой бумагой, и скомканные полусгнившие шторы. Тапочки Каролины защелкали по бетонному полу. Неприятный запах стал сильнее, она уже хотела повернуться и уйти, но вдруг заметила торчавшую из-под штор ногу. Сделав глубокий вдох, ей в нос ударил резкий запах скисшего вина и перебродившего теста, и откинув влажные тряпки, Каролина увидела что-то более или менее напоминавшее человеческое тело. Ей понадобилось несколько секунд, чтобы в тусклом свете разглядеть, что это было. Существо было бледным и распухшим, с тонкими, похожими на ветки руками и ногами. Его лицо было лишено черт, оно вздувалось и опускалось, как дрожжевое тесто, а на месте глаз виднелись большие черные пуговицы. От отвращения и страха Каролина взвизгнула. Словно разбуженное этим звуком, существо начало приподниматься. Каролина в ужасе застыла. Существо вращало головой, пока черные пуговичные глаза не уставились прямо на нее. На безгубом лице вдруг открылся бледный рот, и голос, уже совсем не похожий на папин, прошептал. «Каролина!» «Ну что ж», — сказала Каролина существу, которое когда-то было ее другим папой. «По крайней мере, ты на меня не прыгнул». Ничего не говоря, своими тоненькими ручками существо вылепило на своем лице что-то вроде носа. «Я ищу родителей», — сказала Каролина. «И украденную душу одного из детей. Они здесь?» «Здесь нет ничего, кроме пыли, сырости и забвения», — невнятно пробормотало существо. «Ничего». Оно было совсем бледным, но огромным и раздутым. «Какой он уродливый!» — подумала Каролина. «И какой несчастный!» Она вновь поднесла к глазам камешек с дыркой и посмотрела вокруг. Ничего, бледное существо сказало ей правду. «Бедняга!» — пожалела она его. «Тебя, наверное, заперли здесь в наказание за то, что ты мне слишком много рассказал». Существо задумалось, потом кивнуло. Каролина не могла поверить, что это уродливое создание, похожее на личинку, могло показаться ей похожим на ее папу. «Мне так жаль», — сказала она. «Ей это очень не понравилось», — ответило существо, бывшее когда-то ее другим папой. «Совсем не понравилось. Ты вывела ее из себя, а когда она выходит из себя, она срывает злость на других. Такой уж у нее характер». Каролина погладила его по безволосой голове. Голова была липкой, как теплое, влажное тесто. «Бедняга», — повторила она. «Она тебя создала, а потом выбросила, как ненужная вещь». Существо энергично закивало, и его левый пуговичный глаз выпал и покатился по бетонному полу. Бывший другой папа завертел головой, пытаясь разглядеть девочку единственным глазом. Отыскав ее, он с огромным усилием вновь открыл рот и вязким голосом невнятно, но быстро пробормотал. «Беги отсюда, девочка! Беги из этого места! Она хочет, чтобы я обидел тебя, чтобы ты осталась здесь навсегда и не смогла закончить игру, и тогда она выиграет! Она заставляет меня сделать тебе больно! Я не могу сопротивляться!» «Ты можешь!» — сказала Каролина. «Будь храбрым!» Она посмотрела по сторонам. Существо, что однажды было ее папой, находилось как раз между ней и ступеньками. Каролина прижалась к стене и двинулась по направлению к лестнице. Тело существа изогнулось так, будто в нем не было костей, и единственный глаз снова уставился на нее. Казалось, существо стало больше и окончательно проснулось. «Все!» — проговорило оно. «Я не могу!» И бросилась к ней, широко открыв беззубый рот. Лишь одно биение сердца было в распоряжении Каролины, чтобы принять решение. Она могла сделать только две вещи – или закричать и попытаться убежать, и тогда огромная туша гналась бы за ней по полутемному подвалу, круг за кругом, пока не поймает, или сделать что-то еще. И она сделала что-то еще. Едва существо приблизилось к ней, Каролина вытянула руку, схватила его за оставшийся пуговичный глаз и изо всех сил дернула. И ничего не произошло. А еще через мгновение оторвавшийся глаз выпал из ее руки и, щелкнув о стену, покатился по полу. Существо остановилось как вкопанное. Оно беспомощно и слепо завертело головой, пугающе широко открыло рот и завыло в гневе и тоске. Затем оно стремительно прыгнуло туда, где только что стояла Каролина. Но ее там уже не было. Она на цыпочках поднималась по ступенькам, ведшим из этого глубокого подвала со страшными картинками на стенах. Она не могла оторвать глаз от подвала, где, корчась и топая, ее искало бледное чудовище. Вдруг, словно по чьему-то приказу, существо замерло и наклонило слепую голову в сторону. «Оно прислушивается», — подумала Каролина. «Я должна быть совсем тихой». Она сделала еще один шаг, ее нога скользнула по ступеньке, и существо услышало этот звук. Оно повернуло голову в ее сторону. Секунду оно колебалось и, казалось, раздумывало, не зная, что предпринять. И вдруг быстро, как змея, заскользило вверх по ступеням прямо к тому месту, где она стояла. Каролина повернулась, понеслась вверх и с огромным усилием вывалилась из люка на пыльный пол спальни. Не мешкая, она дернула тяжелую крышку на себя и отпустила ее. Крышка с грохотом захлопнулась, и внизу послышался удар, будто кто-то огромный врезался в нее. Крышка задрожала, затряслась, но выдержала. Каролина задохнулась от быстрого бега. Если бы в квартире была какая-нибудь мебель, хотя бы стул, она бы задвинула ею люк, но там было пусто. Едва сдерживаясь, чтобы не броситься опрометью прочь, Каролина вышла из квартиры и заперла за собой дверь. Ключ она положила под коврик и вышла на дорожку. Она была почти уверена, что другая мама снова поджидает ее во дворе. Но мир вокруг был молчалив и пуст. Каролине захотелось домой. Она хвалила себя, повторяя, что она храбрая, и, почти поверив, направилась к другому крылу дома, скрытого серым туманом, который был не вполне туманом, и добралась до лестницы.